Я с утра пораньше побежала на ферму, накормила свиноматок, задала корм поросятам, почистила клетки, а к 8 была уже дома. Провожали Юру братья Зоя и я. Он шел гордый, в наглаженной матросочке, с Зоиным портфелем, в котором лежал аккуратно обернутый сестрой в чистую газету его первый учебник «Букварь». Война не давала о себе забыть ни на минуту. Дни и ночи шли через деревню беженцы. Люди рассказывали, как быстро катился вал немецких армий, как уничтожали они наши города, села, как бомбили скопления военных колонн и мирных граждан. С запада в сторону Москвы ежедневно пролетали в ровном строю тупоносые немецкие бомбардировщики. От Советского информбюро. Эти радиосообщения ждали, эти сообщения боялись, потому что вести были страшные. Пали Минск, Рига, Таллин, Вильнюс. Фашисты обложили Одессу, двигались к Ленинграду, а потом с водка замелькали и вовсе близкие нам названия Ельни, Смоленск. В село пришли первые похоронки. Слово «мобилизация» вошло в наш мирный деревенский быт. Мы тоже считали себя мобилизованными, тоже считали себя военными людьми, потому что работали для фронта, потому что работали за себя и за тех, кто ушел защищать нашу советскую родину от страшного ворога. Однажды мы услышали нарастающий шум мотора. Казалось, что самолет идет прямо на нашу ферму. Все свинарки выскочили во двор, это был наш советский самолет. Ясно было, что с ним что-то неладное случилось, потому что летел он так низко, что чудилось вот-вот врежется в землю. Но он все-таки тянул в сторону от построек, а потом сел где-то у нашей избы. Пришла, младших нету, сразу догадалась, они на болоте, куда спланировала военная машина. А тут в небе показался еще один краснозвездный самолет, он сделал круг, другой, и уверенно приземлился на сухом твердом пригорке. Чуть спустя прибежал Юра. Глаза горят от возбуждения, хочет поскорее мне все рассказать, потому сбивается, путается, но я все-таки поняла. Первому летчику удалось выпрыгнуть из кабины уже над самой землей. Он даже не поранился. Ругался на гитлеровцев, кулаком им грозил. Подбежал летчик с другого самолета. Они стали договариваться, расстегнули плоские кожаные сумки, а там карты. Юра пересказывал каждую мелочь, передавал каждое движение. Все время повторял слово «летчик». Летчик спросил, как ваша деревня называется. Летчик сказал, ну, гады, ну, фашисты, заплатите. Потом удивился. Вы почему с портфелями? И сказал, молодцы, надо учиться, нас не сломить. Солнце припекало, летчик расстегнул кожаную куртку, а на гимнастерке у него орден. Летчики — герои, они храбро сражались в Испании, а орден называется «Боевого красного знамени». А еще он мне дал подержать карту в кожаной сумке. Она планшеткой зовется. «Мама, вырасту, я тоже буду летчиком». «Будешь, будешь», — говорил я ему, а тем временем поставила в кошелку крынку молока и положила хлеб. «Отнеси им, сынок, да пригласи их в дом». Но летчики не покинули машины. До темна не возвращались и ребятишки. Только поздно ночью пришли домой. Юра все повторял фамилию, которую назвал ему первый летчик. Уже после первого космического полета к Юре пришло письмо из города Горького. Бывший военный летчик Ларцев писал, что он хорошо помнит тяжелый воздушный бой в сентябре 1941 года, вынужденную посадку у смоленского села, помнит и группу ребяток, которые рассматривали машину, а потом заботливо принесли поесть. И еще он писал. Ему кажется, что он припоминает мальчишку, который все повторял. «Я буду летчиком, дядя». Мог ли он, пилот военных лет, предположить, что на деревенском лугу в тяжелом 41-м повстречался с будущим первым космонавтом планеты Земля? Ларцев писал, что болеет, дают о себе знать глубокие отметины войны. В ту сентябрьскую ночь летчики остались у боевых машин. Утром мы услышали рев взлетавшего с пригорка самолета, увидели, как на болоте горит первый истребитель. На втором летчики улетели дальше воевать. позаботились, чтобы ничего из боевой машины не досталось наступавшему врагу.